о любительском спектакле. Наталья Михайловна поворчала, что ж это ходить в гости каждый день, когда же уроки готовить, но благодаря протекции Николая Петровича Витю отпустили. Пришел он к Кременецким именно так, как следовало, с небольшим, тонко рассчитанным опозданием, чтобы не быть, избави Боже, первым. Муся вышла к нему навстречу и крепко, с очевидной радостью, пожала ему руку. «Я очень-очень рада, что вы согласились играть», — сказала она, медленно вскинув на него глаза, как делают в первом плане кинематографические артистки. Витя так и вспыхнул от счастья и от гордости. На Мусе было зеленое, расшитое золотом закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами. Его заметили все гости, а Глафира Генриховна была им, видимо, потрясена. Это в самом деле было в осенний сезон ударным платьем Муси. Портниха Кременецких скопировала последнюю модель Ворта, еще никому неизвестную в Петербурге. Совещание происходило в будуаре. Гостей собралось немного. Преобладала молодежь. Был, однако, и князь Горенский, принятый молодежью как свой. В плотном, красивом, очень хорошо одетом человеке, сидевшем на диване под портретом Генриха Гейне, Витя с радостным волнением узнал известного актера Березина, которого он знал по сцене и по газетам, но вблизи видел впервые. Этим знакомством можно было похвастать. Березин, несмотря на молодые годы, считался одним из лучших передовых артистов Петербурга. «Сергея Сергеевича вы, конечно, знаете. Сергей Сергеевич согласился руководить нашим спектаклем», — сообщила Вите Муся. «Ах, я ваш поклонник! Как все!» — сказал комплимент Витя. Он потом долго с удовольствием вспоминал это свое замечание. Березин снисходительно улыбнулся, склонив голову на бок. Признанный молодежью актер был со всеми ласков, точно заранее благодаря за восхищение, которое он должен был вызывать у людей, в особенности у дам. Вслед за Витей в будуар вошел медленными шагами, с высоко поднятой головою, со страдальческим выражением на лице, поэт Беневолинский, автор «Голубого фарфора». «Ну, теперь, кажется, все в сборе», — сказала здоровая с ним Муся. «Мы как раз были заняты выбором пьесы. Платон Михайлович Фомин предлагает флорентийскую трагедию Уайльда, но Сергей Сергеевич находит, что она нам будет не по силам. Я тоже так думаю». «Трудно нам будет», — подтвердил, качая головой, Березин. «Не трудно, а просто невозможно». «Я не настаиваю. Со мной как с воском», — сказал Фомин. «А что бы вы сказали, господа, об Анатоле Шницлера?» — осведомился князь Горенский. «Играть немецкую пьесу ни за что. Ни под каким видом, господа, стыдно!» — возмущенно воскликнул князь. «Тогда ставьте позор Германии. Давайте, сударики, сыграем с Божьей помощью «Медведя» или «Предложение», — сказал Никонов своим обычным задорным тоном горячего юноши. Фомин пожал плечами. «Лучше хирургию», — язвительно произнес поэт, видимо, страдавший от всех тех пошлостей, которые ему приходилось слушать в обществе. «Мы не в чухламе. Вы бы в самом деле еще предложили меблированные комнаты Королева», — набросилась на Никонова Муся. «И расчудесное дело! Перестаньте дурачиться. Господа, я предлагаю белый ужин». «Ростана?» — спросил Фомин. «Хорошая мысль, но тогда, разумеется, по-французски». «Разумеется, по-русски. Что за вздор? Есть прекрасный перевод в стихах». «Стихи Ростана?» — тихо простонал Беневолинский. «Конечно, по-русски. По-русски так по-русски. Со мной как с воском. Я нахожу, что Ростан...» Березин постучал стальным портсигаром по столу. «Господа!» — произнес он с ласковой улыбкой. «На некоем сборище милых дам председательница, открывая заседание, сказала: «Медам, времени у нас мало, а потому прошу всех говорить сразу одновременно». Он переждал минуту, пока смеялись слушатели, тихо посмеялся сам и продолжал.